Вопросы и задания к теме. Первое. Чем важен процесс политической социализации для развития личности и общества в целом? Второе. Что означает понятие «политическая социализация»? Третье. Почему возникла потребность в создании теории политической социализации? Четвертое. Как осуществляется политическая социализация личности? Кто может быть агентом социализации? Пятое. Какие этапы процесса политической социализации выделяются в политической науке? Шестое. Раскройте содержание теории политической поддержки. Какова главная идея теории политической поддержки и насколько, на ваш взгляд, она могла бы быть использована в России? Седьмое. Как влияют на процесс социализации исторические, национальные, культурные особенности страны? Проиллюстрируйте это на примере России. Восьмое. Каковы типы политической социализации? По каким признакам они различаются? Девятое. В чем достоинство плюралистического типа политической социализации? Десятое. Как взаимосвязаны однородная культурная среда и количество политических партий в обществе? Поясните эту взаимосвязь на примере США. 11. Какие типы политической социализации были характерны для тех или иных этапов истории России? 12. Какие агенты социализации оказывают наибольшее влияние на процесс передачи политического опыта, культуры, знаний подрастающим поколениям в современном российском обществе? 13. Как вы считаете, должны ли школа, вуз заниматься политическим просвещением? Аргументируйте свой ответ.